Тогда постараюсь не слишком вас задержать. Лорд Прюэдд взмахнул палочкой и набросил на их столик полог тишины и легкое отвлечение внимания. Некоторое время назад мне пришло письмо. Если бы не оно, я бы так и оставался в неведении и продолжил бы вести свою уединенную жизнь. Братья переглянулись, в их взглядах моментально блеснуло понимание, от кого именно пришло письмо. Мы не знали, что вы получили письмо, но нам рекомендовали отправиться на каникулы домой, когда наши братья и сестра остались в Хогвартсе. Игнатус кивнул. «Я вижу, отправитель не соврал мне, и вы действительно находитесь под покровительством», — вопросительный взгляд на братьев позволил им дополнить ответ мужчины. «Мы принесли клятву верности императору в конце прошлого учебного года, а очищающие ритуалы проводили все лето и продолжаем до сих пор». Переход речи от одного брата к другому не был раздражающим, наоборот, они идеально дополняли друг друга. «Могу я надеяться, что кто-то из ваших братьев последовал рекомендациям императора, или принес ему клятву верности?» Игнатус и не заметил, как от волнения уже опустошил одну чашку с несладким чаем. Все братья, что учатся в Хогвартсе, были информированы и даже проводили ритуалы. Но мы связаны с огненной стихией, а потому очищены от печати. Заступничество императора много для нас значит. Старшие братья тоже проводят ритуал и уже сбросили бы печать, но слишком сильная связь с родителями, которые отказываются принимать пережитки прошлого, не дает им этого сделать. Игнатус сжал пальцы в кулак, и чайная ложечка, которую он держал, погнулась. Знакомые слова. Именно так говорила Молли, с горечью подумал лорд. Поведение внуков, их слова, а главное понимание всей ситуации, не могли не радовать. Из беседы стало ясно, что им интересны зельеварение и алхимия, возможно, артефакторика. Парни осторожничали и явно не торопились раскрывать душу перед дедом до самого конца. Однако, вся ситуация в целом давала надежду на большее. Своего шанса Прюэдд упускать не собирался. Он был готов поддерживать подростков и надеялся на встречу с остальными внуками на летних каникулах. «Если вы не против, я бы хотел взять вас под свое крыло. Прюэдд издавна служит императору. Я собираюсь подтвердить клятвы рода, а вас многому мог бы научить. Надеюсь, до лета вы обдумаете мои слова. Но каким бы ни был ваш выбор, вы всегда можете обратиться ко мне за помощью». Конец флешбика. Встреча с внуками вселила в лорда уверенность и надежду на то, что его род не прервется и обретет своих сильных наследников. Заодно это можно было падать в ноги императору. И сейчас, встретив его лично, он принял окончательное решение. «Я подтверждаю клятвы верности, что давал мой род из поколения в поколение. Мы служим императору и никому более. Подтверждаю вашу клятву, лорд Прюэдд». Стоило этим словам сорваться с его губ, как вспышка магии подтвердила все сказанное и засвидетельствовала возобновленный вассалитет. Маг заметно расслабился и повернулся к молодому человеку. «Что от меня требуется?» — спросил он, глядя на герб Певереллов на груди принца. «Выходите из тени. Вас не было в обществе слишком долгое время. Возобновите связи, вам поможет лорд Малфой, если будет необходимо. Мне нужен ваш голос в попечительском совете Хогвартса и Визингамоте. Пора встряхнуть все это болото. Я хочу возродить совет лордов. Министр и Дамблдор будут упираться такой инициативе», — осторожно вставил маг. «Наш министр не будет. А насчет Визингамота придет время и Дамблдора», — решительно смотря перед собой, произнес Певереллу. Какое-то время маги молчали. Саурон дал магу время обдумать весь масштаб изменений и принять его. «Лорд Гринграсс заинтересован в возрождении старых традиций, но не путем террора, который предлагал Волдеморт», — наконец заговорил старый лорд. «Если вы сможете заинтересовать его, я буду не против. Насколько я знаю, он, как и вы, редко покидает свое имение, передав инициативу своему наследнику, но не позволяя тому ввязываться в войну. Очень мудро с его стороны сохранять нейтралитет». «Я тоже так считаю», — кивнул Прюэдд. «Из старой гвардии я готов предложить леди Августу Лангбаттом. Ее внук интересен, но торопиться не стоит, она очень осторожна. Это логично в ее ситуации, но подробной информации о ее сыне и невестке у меня нет. Их ситуация больше похожа на магический откат, нежели последствия непростительного». Поттер потер переносицу. Он только из газет узнал, что случилось с родителями Невилла. «Я вас понял, принц», — принимая к сведению планы Певерелла, кивнул мужчина. Он еще раз вспомнил встречу со своими внуками, которые, как и было написано в письме, избавились от печати предателей и принесли вассальную клятву императору. Такими потомками можно гордиться и вытаскивать их из той ямы, в которую хотят утянуть их родители. И закон, и магия будут на его стороне. Думаю, это не последняя наша встреча, лорд Прюэт. Маг чуть склонил голову в легком поклоне. Вы можете на меня рассчитывать. Круговерть лиц, блеск магии и разговоры, которые все без исключения имеют огромное значение. Майрон вышел в зал. Эльф с напитками оказался рядом, стоило ему только подумать об этом. Подхватив тонкий бокал на высокой ножке, он пригубил шампанского. Большинству магов опьянеть просто невозможно, а ему тем более. Оглядывая гостей вечера, Саурон сосредоточился на своих ощущениях. Он внимательно просматривал потоки магии вокруг гостей. Ему было интересно и весьма занимательно играть с людьми, делать вид, что он следует их правилам. Дамблдор и Волдемарт пусть и являются врагами, но равными противниками просто не воспринимаются. Ограничения в силе, возраст его тела и банальная скука взрослого существа – вот и все, что заставляет его принимать эту партию, а не сбрасывать фигуры со стола одним махом. Хотелось изучить возможности этого мира, раскрыть свой потенциал для того, чтобы двигаться дальше. Майрон взглянул вправо, присматриваясь к потокам магии, которые окутывали одну из пар гостей. Он на какое-то время даже залюбовался пульсацией магии, пока не сморгнул, переключаясь на обычное зрение. Усмехнувшись и отставив пустой бокал, Пиверел направился к гостям. Не по прямой, но достаточно явно, чтобы те подготовились к разговору. «Приветствую, владыка», — японский маг говорил на английском с легким акцентом, но без особых трудностей. Волшебник поприветствовал его поклоном равного, а вот сопровождающая его низенькая девушка в алом кимоно с белыми снежинками, закрыв глаза, поклонилась в пояс, из-за чего ее длинные черные волосы практически коснулись пола. «Я рад познакомиться с вами, мастер», — вернул поклон Майрон. «Не ожидал, что встречу демонолога на этом мероприятии». Взгляд Пиверелла прошелся по девушке, та заступила за мага и, смотря в пол, стала теребить желтый веер в руках. «Неудивительно, ведь магия моего направления официально запрещена Министерством Англии. Очень недальновидно с их стороны, в конце концов даже домовых некому призывать и контролировать. Перемещения спутницы не остались незамеченными для мага, но тот предпочел не акцентировать на этом внимание. Полагаю, вы работаете через гоблинов? Спасибо, что не забываете заглядывать к нам на остров. Хотелось бы, конечно, иметь и своего мастера», — покачал головой будущий император, чувствуя, как после взмаха веера девушки их окружил полог тишины. «Уверен, лорд Малфой обратился к вам в связи со своей проблемой. Так мы и познакомились, и так как я не успел уехать из страны, лорд Малфой любезно пригласил меня на бал. Откровенно признаюсь, я не пожалел об этом. Вот только немного разочарован. Мага с даром или хотя бы предрасположенностью к демонологии я не обнаружил. Кроме вас, разумеется», — японец хитро улыбнулся, оглядывая высокого юношу. «Но что-то мне подсказывает, что вы не готовы сорваться в Японию и начинать обучение. Вы преподаете в Махаутакара, Акира-сан?» — поинтересовался юноша, с любопытством прощупывая магией девушку. Та переминалась с ноги на ногу и отчаянно краснела. «Сейчас я ищу личных учеников, но и с лекциями выступаю. К моему огромному сожалению, у юного драка совершенно не демонологическая направленность дара и силы, хотя его мать вышла из весьма знаменитого рода». Японец повернулся, оглядывая свою спутницу, словно не понимая, что с ней, а затем улыбнувшись повернулся к Майрону. «Владыка, прошу, не смущайте Фумика-чан. Прошу прощения», — Пиверелу перестал терроризировать девушку своей магией, и та расслабилась, но, видимо, слишком сильно. На макушке тут же радостно встрепенулись ушки, а из-под подола кимоно выглянул лоснящийся черный хвостик. «Фумика», — вздохнул японец, взмахом руки возвращая Никомате облик девушки. «Прошу прошения, Акира-сан», — всхлипнул маленький Йокой. Майрон с трудом притушил исследовательский огонек и повернулся к магу. «Я, несомненно, хочу побывать в Японии и получше познакомиться, как с местной магической школой, так и с культурой», — демонолог понятливо кивнул. «Я благодарен вам, что вы время от времени появляетесь в Англии, но нам нужен свой специалист. Если я найду вам ученика с даром, могу я рассчитывать, что вы примете его?» Мастер серьезно задумался, покусывая щеку изнутри. «Скажем так, я буду испытывать его, но допущу к самим испытаниям, если вы его направите ко мне. Вы, как никто другой, заинтересованы в грамотном специалисте. Маг достал карточку и протянул ее Певереллу. «Мой адрес. Каминов в нашей стране нет, но в карточку встроен порт-ключ, который активируется кровью и кодовым словом. Перенесет вашего претендента ко мне в Дадзё. Прошу только учитывать разницу во времени». Общаться с японским магом оказалось невероятно интересно. После расшаркивания и прощупывания почвы оба обрели друг в друге интересных собеседников и перспективных союзников. Япония по праву считалась родиной демонов, которых у них было невероятное множество видов и подвидов. Манер взаимодействия с ними насчитывалось несколько десятков, от подкупа и взаимного договора, до обязательной победы и демонстрации силы. Нека постепенно расслабилась и заинтересованно поглядывала на некроманта из-за веера, но в разговор не вмешивалась. «Ваше высочество», рядом появился Люциус Малфой. «Акира-сан», он кивнул демонологу и вновь обратился к юноше. «Заинтересованные маги собраны и ожидают аудиенции с вами, если вы завершили разговор». Майрон посмотрел на японского мага и кивнул. «Думаю, да. Мастер, мне было приятно познакомиться с вами. Госпожа Фумика, прошу прощения за свое любопытство, но вы просто очаровательны». Певерел распрощался с гостями и пошел в сторону одной из скрытых дверей, ведущих из зала. «Ваше появление произвело фурор, меня атаковали со всех сторон, в том числе и юные леди», выходя из зала в коридор, произнес Люциус. На это его уточнение Поттер тихо фыркнул и продолжил свой путь. Кабинет, в котором собрались бывшие пожиратели смерти и сторонники традиций магического мира, был защищен множеством заклинаний. Огромный камин освещал удобные глубокие кресла, в которых пока никто не сидел. Маги, находящиеся в кабинете, были слишком взволнованы, чтобы присесть даже на минуту. Северус Снейп, лорд-принц, стоял в темном углу, сложив руки на груди, и внимательно осматривал волшебников. Застывшие, сосредоточенные и задумчивые лица. Не нужно было пытаться лезть к ним в мысли, чтобы знать и понять их. Люциус ответственно подошел к выбору соратников, которые не только остались на свободе, но и разочаровались в методах Волдеморта. Это были аристократы, семьи которых сохранили свои традиции и секреты, передаваемые только потомкам. Естественно, их не устраивала позиция пришедших к власти маглокровок во главе с Дамблдором, таким же полукровкой, не понимающим, что силы среди магов изначально не равны, что для обретения родовой мощи необходимо не просто хотеть, а делать что-то. Но флаг лидера никто из них принимать не стремился. Подставить свою семью под удар никто не хотел. Тогда-то и появился обозленный на директора полукровка, который, на первый взгляд, понимал и принимал традиции. Решение магов выдвинуть его, как своего лидера, было более чем логично. С таким же происхождением, как у Дамблдора, но с противоположными взглядами. Они воспользовались им, выдвигая вперед, и это сыграло с аристократами злую шутку. Ими тоже воспользовались, а впоследствии еще и поработили. Приняв метку, они собственноручно перечеркнули то, ради чего жили, работали и учились их предки. Магия и сила утекали к полукровке, а они ничего не могли сделать с этим. Боль в метке сводила с ума, и наказание следовало при малейшем неповиновении. Со временем с ума сошел и их предводитель, резко перейдя от политики и переговоров к террору. Партия вальпургиевых рыцарей начала разрастаться, набирая в свои ряды мелкое отребье, готовое за золото чинить беспорядки и совершать нападения. Клеймо упивающихся смертью было поставлено на всем цвете британской аристократии в мгновение ока. Казалось бы, после исчезновения Волдеморта все вздохнули с облегчением, только это было не так. Геноцид аристократов продолжился, сильно проредив стройные ряды английской знати. Министерство заполонили полукровки и маглорожденные, которые не гнушались брать взятки и продавать информацию. Маги затаились в мэнорах и, казалось, от метки нет спасения, а странные поползновения доброго дедушки никогда не прекратятся, когда Люциус Малфой вдруг продемонстрировал совершенно чистое предплечье. Туманные намеки на нового лидера были восприняты в штыки и с подозрением, но стоило только поднять семейные архивы, как некоторые сомнения отпадали. О Певереллах и об их статусе в магическом мире знали немногие, а стоило копнуть глубже в хроники, сомнения пропадали окончательно. Аристократия, долгое время остававшаяся без головы, начинала подниматься с колен, вернуться к истокам. Пусть это будет тяжело, но возможно под руководством того, у кого на это было право. Что может быть лучше? Маги прекрасно знали, что просто так никто ничего не добьется, и им придется в очередной раз принять решение. Решение, от которого будет зависеть судьба не только их рода, но и всего магического мира. Дверь открылась, привлекая внимание всех собравшихся. Люциус Малфой, а за ним он, будущий император, стояли на пороге. Аристократы выпрямились и медленно склонились, приветствуя принца. Северус последовал их примеру. Мага переполняла гордость. Зелье, что он сварил, действовало безукоризненно. Волшебники редко пользовались именно им, слишком непредсказуемым был результат. К тому же, не всем хотелось посмотреть на себя постаревшего, или столкнуться с последствиями ошибки. Но Поттер и тут вывернулся. Вместе они смогли рассчитать нужную дозу зелья до утра, и результат не разочаровал. Высокий статный юноша воспринимался как серьезный собеседник. Меч магистра подчеркивал его статус еще сильнее. В таком юном возрасте, а уже добился того, чего многие маги не могли достичь за всю жизнь. А если бы они знали, что парню лишь 12 лет, что было бы тогда? Усмехнулся брюнет, выпрямляясь. Певерелл, оглядев всех собравшихся в комнате, подошел к горящему камину, останавливаясь перед ним. Молодой человек не торопился начинать разговор. Когда напряжение в комнате достигло своего пика, тишину, как острый кинжал, разрезал голос императора. «Я верю, что каждый из вас принял решение, хорошо взвесив и продумав, возможно, даже посоветовавшись с портретами предков и подняв историю своей семьи». Юноша повернулся к магам, стоя спиной к пламени. «Я не требую ничего из того, чтобы не принадлежало мне по праву, но возвращая себе вассалов, я также беру на себя и ответственность за ваше будущее и будущее вашего рода». В течение сотни лет прервались или угасли более 20 магических родов. Возможно, им повезет и появятся утерянные наследники, на которых будет взвалена ноша по восстановлению утраченного. Но тенденция мне не нравится. Понимаете ли вы, что аристократию, хранителей законов и традиций магии целенаправленно уничтожают? Глаза парня сияли, пронзая каждого мага, на котором останавливался его взгляд, стравливая между собой и так немногочисленное магическое население, настраивая против старых родов маглорожденных, которые могут принести свежую кровь и силы в наше общество. Слияние двух миров – неразумное решение. Но что мешает нам использовать ресурсы другого мира для своих целей? Вы, маги, голова и сердце. Маглы – это ресурс. Они не могут оперировать энергией, потоками и силой, зато расчеты, технологии, сфера развлечения и комфорта возведена ими до невообразимых высот. Чего добьется наша цивилизация, используя технологии двух миров? Аристократы не смели оглядываться вокруг. Сила принца заполняла кабинет, струясь видимым темным туманом по полу. Было видно, что юноша без усилия контролирует ее, и куда как больше дискомфорта доставляет ему сдерживание своей мощи. «Я не буду давать пустых обещаний», – спокойно произнес юноша, и голос его эхом раздался со всех сторон одновременно. «Я просто даю вам альтернативу, последовать за мной. Какие у вашего решения будут последствия, даже я не могу сказать. С моим появлением двое других не отступятся и не исчезнут за несколько дней. Вас будут разрывать на части, но стоять в стороне не получится». Юноша замолчал, а маги серьезно задумались. Они не требовали гарантий, объяснений или заверений в том, что все будет хорошо. Они несколько раз обжигались, но теперь появился шанс все исправить. И если для этого нужно будет возродить целую империю, то они, как верные псы, будут стоять в авангарде певереллов. Род Нотт подтверждает взятые на себя обязательства в служении будущему императору Певереллу. Отец Теодора Нотта, решив для себя все, вышел вперед. «Подтверждаю и принимаю обязательства рода Нотт», — кивнул Саурон, чувствуя, как новая нить связи идет через Люциуса и Северуса к мужчинам, что подтверждали свои вассальные клятвы, данные еще их предками Певереллам. Первое решение стало тем камнем, который сорвал лавину. Воздух стал наполняться густой магией, подтверждая каждую вновь принесенную клятву новым всплеском силы, ознаменовывая новую связь между императором и его вассалами. «Северус», — Поттер повернулся к магу, вопросительно смотря на лорда-принца. Снейп кивнул и достал ряд фиалов с обезболивающим зельем. На вопросительные взгляды некромант только усмехнулся. «На моих подданных не может стоять рабское клеймо. Примечание к части. Уф, как-то долго переписывалось, простите за это. Но на этом часть с балом наконец закончена. Впереди моя попытка икшона. https://money.yandex.ru/4100169761632136.1. На печеньке музе. Глава 41. Волкам нельзя показывать свою слабость, сколько бы у них ни было ног, 4 или 2. Рихард Дюбель. Кодекс Люцифера. Люциус Малфой, стоя у камина, наблюдал за своими самыми близкими друзьями и соратниками. Бывшие пожиратели смерти молча закатывали рукава, обнажая предплечья, когда подходила их очередь. Малфой осторожно посмотрел на Пиверелла и сильнее сжал набалдашник своей трости. Слишком свежи были его собственные воспоминания об этой болезненной процедуре уничтожения метки и купирования оттока магии. Флешбек. После того, как наследник Поттер швырнул ему под ноги связанного эльфа его рода, Малфой искал специалиста-демонолога. Через гоблинов удалось связаться с мастером из Японии, услугами которого пользовались британцы через банк Гринготс. Мастер от работы не отказался и, появившись со своей ученицей или родственницей, Малфой так и не понял, кем приходится японцу девушка в кимоно, сразу приступил к делу. Эльфономагические и духовные составляющие японцы распотрошили прямо при хозяине. Блондин был ошеломлен мастерством мага, а ведь его супруга из темного рода Блэк, который по слухам и промышлял демонологией до ее запрета министерством. «Что я могу вам сказать, лорд Малфой?» – практически без акцента произнес мастер. «Для вашей безопасности я рекомендовал бы развеять этого духа. Не представляю, каким образом, но он был пойман в ловушку духа, настроенную на вашу магию. Некто, знакомый лишь с основными принципами, влез домовику в сознание и установил несколько неприятных, монолитных закладок. Суть закладок я примерно уловил. Хозяин плохой, великий маг Гарри Поттер хороший, защитить Гарри Поттера любыми средствами, безоговорочное послушание магу, который поставил закладки. Это лишь приблизительный смысл. Люциус, несмотря на полнейшее ошеломление, быстро взял себя в руки. «Как думаете, мастер, это не мог сделать сам Гарри Поттер, о котором вы упомянули?» Маг кивнул на тельце домовика, который был распластан в пентаграмме и хрипло дышал. Из уголка рта духа подтекала слюна, а глаза невидяще смотрели в потолок. Маловероятно, тогда бы закладка стояла иначе, и смысл бы ее был более очевидным. Маг потер подбородок, задумчиво разглядывая создание в пентаграмме. «Так что вы решили, лорд Малфой, самый действенный и безопасный способ развеять тело и отпустить духа? Для пополнения штата домовиков я проведу ритуал за отдельную плату и подскажу, как обезопасить от подобного воздействия других эльфов. Там, где был один, может быть и второй. Рассчитываю на вас, мастер». Люциус склонил голову, принимая условия договора от демонолога. Позже именно его он пригласил на новогодний бал. После встречи с демонологом и серии ритуалов в Мэнере Люциус пылал гневом и негодованием. К кому, как ни к лучшему и единственному другу стоит идти в подобном состоянии? Камин в покоях декана Слизерина вспыхнул зеленым пламенем, и на каменные плиты пола вышел лорд Малфой собственной персоной с бутылкой виски в руках. «Северус!» — позвал он, оглядываясь. Мантия с ней попокоилась на вешалке, а входная дверь переливалась разными чарами и новыми магическими конструктами, что доподлинно означало, что его друг в своих покоях. Рассмотреть внимательнее новые плетения Малфой не успел, из-за двери лаборатории вышел с ней собственной персоной. Малфою еще в первое мгновение показалось, что в лаборатории помимо декана Слизерина есть кто-то еще, но он отмахнулся от этой мысли. «Люциус, какими судьбами в такой поздний час?» С ней поглядел приятеля и вопросительно приподнял брови, остановившись взглядом на бутылке виски. «Ты не поверишь, я разобрался с домовиком», скинув мантию. Люциус сел на диван и начал открывать бутылку. Северус хмыкнул и, взяв бокалы, организовал закуску через домовика Хогвартса. И что же с ним было? С ней подставил бокалы под янтарную жидкость, что разливал Малфой, и приготовился слушать. Поттер был прав, советуя обратиться к специалисту. «Моему домовику кто-то очень сильно помог, по доброте душевной, видимо, и он полностью выжил из ума. Поймали его в ловушку духов, причем завязанную на моей магии. Понаставили закладок непонятного назначения и отпустили в свободное плавание». Малфой сделал большой глоток и откинулся на спинку дивана, прикрывая глаза. Он только сейчас понял, в каком напряжении был все это время. С защитой Мэнера и родовой магией испорченный домовой пришел в конфликт, привязан-то он был к нам. Конфликт установок начал окончательно сводить его с ума, и духа кидало из крайности в крайность. В итоге мы получили то, что получили. Если бы Поттер не притащил его сюда, я бы и дальше не обращал на него внимания, и тогда кто знает, что было бы. Так что теперь с домовиком? Декан Слизерина покачивал виски в бокале, не торопясь осушать стакан. Ничего. Мастер развоплотил его и призвал из сфер мне троицу новых эльфов. Заодно и подсказал, Как обезопасить домовиков от подобных ловушек? Люциус впился взглядом в друга. Что такое? Снейп, который наконец сделал глоток, повернулся к блондину всем корпусом. Поттер. Что, Поттер? Северус продолжал делать вид, что не понимает еще одной причины визита друга к нему. Когда он притащил домовика, ты так спокойно отреагировал, и он сам вел себя иначе. Не подскажешь, что бы это могло значить? Прищурившись, произнес лорд Малфой. Разве? Северус сделал вид, что задумался, глядя в камин на тлеющие угли. Действительно, что бы это значило? Он явно издевался, и когда Люциус уже был готов шипеть от негодования, со стороны лаборатории послышался насмешливый голос. «Туши, Северус, Люциус и так достаточно промариновался, не так ли?» Малфой, который сидел к той двери спиной, резко вскочил, выхватывая палочку. Такой подставы от Снейпа он не ожидал. Присутствие постороннего в его покоях при их разговоре, да еще и за его спиной. Однако, как только блондин сфокусировал взгляд на говорившем, опустил палочку. Сложив руки на груди и опираясь плечом о дверной косяк, в проеме стоял Поттер, без мантии, только в школьной форме, рубашки и жилете поверх, рукава закатаны по локоть, со лба откинута челка, а знаменитых очков и вовсе не было. Зеленые глаза смотрели пронзительно и очень внимательно, что, казалось, могут прожечь насквозь. За его спиной в лаборатории виднелся рабочий стол с разбросанными по нему свитками, книгами и котел под чарами стазиса. В полном недоумении, Люциус перевел взгляд с Поттера на Снейпа и обратно. Теперь так принято в этой школе, что ученик после отбоя занимается с тобой исследованиями. Ничего, если об этом не знают, спокойно произнес Северус, повторно наполняя бокалы виски. На столике перед креслом у камина появились чайная пара и чайничек с ароматным чаем. Предлагаю вам представиться, чтобы снять половину вопросов. Под мою ответственность, владыка. Поттер, хмыкнув, прошел к креслу. Дверь лаборатории за его спиной сама собой закрылась. «Уберите палочку, лорд Малфой, она вам все равно не поможет, а вот настроение и благожелательный настрой у меня отбивает». Люциус гневно сверкнул глазами на Поттера. Он совершенно не понимал, что происходит, а поведение Снейпа только вносило больше сумятицы в его мысли. Он сказал: «Владыка». Малфой в ужасе замер, внутри все похолодело от догадки, что в Поттере мог воплотиться темный лорд. Словно почувствовав или прочитав его мысли, Поттер усмехнулся хищной улыбкой змеи, от которой Люциус пришел в ужас. «Под твою ответственность, Северус». Малфой стоял, как громом пораженный. В его голове пронеслась тысяча мыслей, сменяя одна другую с невероятной скоростью. Он понимал, что нужно рухнуть на колени и молить прощения у лорда, как тот того требовал от своих слуг, но его тело отказывалось повиноваться ему. «Майрон Саурон Пиверелл», насмешливо сверкая глазами, представился Поттер. «Присаживайся, Люциус, я не твой хозяин, но твой владыка». Мальчишка опустился в удобное кресло, которого, кстати, раньше не было в покоях декана. Чашка с чаем, не пролив своего содержимого, спокойно перелетела в его руки. Телу словно только и требовалось разрешение от владыки. Колени подогнулись, и Малфой рухнул на диван. Заботливо поданный Снейпом бокал был опустошен в пару глотков. Люциус, не закашлившись, во все глаза смотрел на Поттера. «Пиверелл, но как такое возможно? Это же легенды!» Насмешливый взгляд зеленых глаз быстро заставил его замолчать и вмиг успокоиться. Глядя в пустой стакан, Люциус начал хаотично вспоминать все летописи и рукописи, попадавшиеся ему в их семейной библиотеке. Его не торопили, назвавшийся Пивереллом поглаживал чашку пальцами и рассматривал блондина сквозь ресницы. Чем больше Люциус вспоминал, тем очевиднее становилось то, что он, как и многие другие, смотрел на магический мир через шоры. Как такое возможно? Собравшись и, наконец, взяв эмоции под контроль, Малфой посмотрел на Поттера. Тот немного подался вперед, внимательно глядя в чужие глаза. Магия, видимо, едкая ухмылка совершенно не подходила еще детскому лицу мальчика, и смотрелась гротескно и неправильно. И в этот же миг Люциус ощутил эту самую магию. Словно могильный туман начал клубиться у ног и постепенно подниматься по его телу, окутывая. И если Люциус сомневался до сих пор, то после подобного проявления силы сомнения развеялись. «Я понял», — блондин кивнул и передернул плечами. Словно дразня, сила Поттера проникала под одежду, пронизывая легкими искорками кожу. Отвратительное чувство беспомощности сковало мужчину. Даже перед темным лордом было не так, тот давил через метки и ментально, а после щедро раскидывал круциатусы, Но вот так магии не было никогда. Давно ты знаешь, Северус? Малфой повернулся к другу, который молча наблюдал за всем происходящим со стороны. С конца прошлого учебного года Снейп не стал лукавить. Малфой только кивнул. С этой информацией все вставало на свои места. И то, что друг наконец обрел статус лорда и все произошедшие изменения в целом. То впечатление, которое Поттер произвел на Нарциссу и Драка, а также встреча в косом переулке перед началом учебного года. Вопросы, не дававшие покоя Люциусу, наконец нашли свои ответы. «Полагаю, без клятвы о неразглашении вы меня не отпустите», — мрачно резюмировал Люциус. «Отчего же так сразу, лорд Малфой?» — Пиверелл усмехнулся. «Я надеюсь на ваше благоразумие и чувство выгоды для себя и своего рода. Если же нет, то только облевейт или ментальная коррекция сознания. Клятвам я не доверяю, особенно после того, как снял их с Северуса». Конец флешбика. Именно в этот вечер, плавно переходящий в ночь, все изменилось. Разговор был долгим, но Люциус понял, что общие перспективы и выгоды открывали невиданные горизонты. Малфой ни капли не жалел о принятом решении, и вот теперь первые шаги в построении магической империи сделаны. «Люциус, мы закончили», — Снейп уменьшил шкатулку с зельями, — «а маги, избавленные от меток, почти полностью пришли в себя. Свитки с указаниями по дальнейшему восстановлению их магических каналов розданы и надежно спрятаны. Все клятвы принесены, и план по наращиванию силы и власти оговоренный намечен». Майрон внимательно осмотрел своих вассалов и, кивнув, отпустил магов. Те выходили по одному или парами и, возвращаясь в зал, медленно расходились к знакомым или своим семьям. Пиверелл здорово встряхнул их шоковой терапией и банально оглушил своей магией и силой. Как бы он ни хотел показать магам, что у них есть выбор, у них его не было. Либо встать на его сторону и верно служить, либо их род навсегда исчезнет. Саурон смотрел на огонь в камине, размышляя о том, знали ли это маги или хотя бы догадывались об этом. Впрочем, это не столь важно, как то, что всех проблем он не решил. Да, большая часть аристократов теперь у него в вассалитете, и что бы ни предпринял Волдемарт или Дамблдор, из-под удара он этих магов вывел. Но у него по-прежнему не было армии. Да что там армии, даже отряда. Наемники с континента или из Америки, о которых говорил Люциус, не та сила, которую хотел бы иметь Пивереллу. Насколько было проще в прошлый раз. Не хватает армии, создай ее. Какое-то время Саурон размышлял над возможностью выращивания и создания орков в условиях этого мира, серьезно прикидывая свои шансы сделать подобных воинов в отсутствие гена эльфов. Но, каким бы ни был соблазнительным такой вариант, Майрон отбросил его. Орков, если удастся подобрать нужные составляющие, необходимо обеспечивать оружием, едой и командующими. На самообеспечение этих существ в данном мире не отправить. Пойти разграбить несколько деревень или захватить крупный город не получится. А значит, придется идти другим путем. К тому же, ему действительно хотелось попробовать себя в чем-то новом. Одним из вариантов была некромантия. Майрон был более чем уверен в том, что поднять большое кладбище зомби у него получится довольно легко. Нужно только продумать всесторонний конструкт управления живыми мертвецами. Поднять труп может любой, с должными знаниями, а вот управлять им сможет не каждый. В лучшем случае инфернал побредет в сторону ближайшего жилища в поисках еды, а в худшем набросится на нерадивого некроманта. Судя по книгам, которые он успел прочитать, последнее случалось намного чаще, и несчастные экспериментаторы не успевали похвастаться своими успехами. Еще оставались маги. 1000 магов, хорошо обученных и стоящих за моей спиной, с должным уровнем силы или проводимости силы, и я поставил бы весь мир на колени. В прошлом мире не было такого количества магов. Воинов, да, магиков, да. Но магов-людей можно было пересчитать по пальцам, а тут целая школа магии и не одна. Принц, Майрон отвел взгляд от огня и взглянул на оставшихся в кабинете магов. Полагаю, на ближайший год я всех озадачил работой, верно? Будем ждать ответного шага. Мое появление на балу не могут оставить без ответных действий, проговорил он вслух и отвернулся от огня. Встреча прошла довольно успешно, задумчиво произнес Северус. Люциус, ты решил действовать наверняка, и это дало свой результат. Я согласен с Северусом, ты подобрал нужных и сознательных магов, довольно подтвердил Пивереллу. С оставшихся на свободе меченых не сводите глаз. Если будут малейшие сомнения в их неблагонадежности, то сообщите мне, и, возможно, нужно будет донести это до остальных. Малфой кивнул и первым покинул помещение. Фенрир Грейбек, он же Сивый, он же самый опасный из оборотней Англии, находился в очень плачевном состоянии и был готов выть. Кажется, больше месяца он уже находился в плену, в этих подземельях. Содержание и питание было на уровне, но для свободолюбивого лесного жителя и волка, это была настоящая каторга. Невозможность обернуться при луне, побегать и размяться в лесу, как следует поохотиться и задрать долгожданную добычу со стаи. Без всего этого Фенрир сходил с ума от тоски. А ведь еще оставалось множество вопросов, в частности безопасность его сородичей. Кто знает, что произошло в эти недели его отсутствия. Быть может, его место вожака уже заняли, или облава авроров увенчалась успехом, и он из всей стаи остался один. Оборотень в бессилии скреб по каменным плитам пола рукой, свешенной с края кровати, на которой лежал. Но сегодня что-то изменилось. Около часа ночи он проснулся и внимательно осмотрел магическую стену, которую регулярно испытывал на прочность. На глазах изумленного оборотня незримая преграда начала светиться. Фенрир поднялся, подходя к стене, которая на его глазах начала медленно опадать. Словно водопад воды прошел от потолка до самого пола и свечение прекратилось. Не веря в свою удачу, оборотень протянул руку раскрытой ладонью вперед. Рука не встретила ни малейшего сопротивления, а потому, не мешкая, оборотень переступил незримую черту. И вновь на его пути не оказалось никакого препятствия. Не тратя больше времени на промедление, Фенрир мелкими перебежками, прячась за поворотами, направился в коридоры. Оборотень надеялся найти выход и сбежать из своей тюрьмы. Приятным бонусом стало бы прихватить с собой его тюремщика и разобраться с ним за пределами этого места. Вокруг было совершенно темно, безумная влажность, еле слышимый звук капель воды и все. Из-за такого контраста окружающей среды с его камерой Фенрир неверно рассчитал глубину своей темницы. В том месте, где он провел больше месяца, было сухо и тепло, но не тут. За поворотом слабо мерцали огни волшебных светильников. Фенрир напряг все чувства и неслышно стал красться к повороту. Осторожно выглянув из-за угла, оборотень замер. Он был перед входом в огромный просторный зал. Колонны, возвышающиеся к высоченному потолку, обвивали каменные змеи. Казалось, их были сотни самых разных и неповторимых. Глаза змей тускло блестели драгоценными камнями и было ощущение, что ползучие твари вот-вот оживут и набросятся на нарушителя своего спокойствия. С левой стороны к потолку возвышалась статуя мага, позеленевшая от старости и покрытая пятнами от высокой влажности, но целая и не обрушившаяся. Фенрир осматривался вокруг, когда услышал звук приближающихся шагов. Оборотень замер, скрывшись в тени за одной из колонн. Оставалось надеяться, что это и был его тюремщик. Показавшийся из-за поворота высокий парень лет 16-17, вначале ввел оборотня в ступор. Черная мантия, золотая цепь, волшебная палочка на бедре и меч в ножнах. Такое ощущение, что подросток только с карнавала или бала, ни о чем другом одежда и весь облик парня ему не говорил. Откровенно говоря, Фенрир засомневался, что это нужный ему маг, но юноша развеял его сомнения. «Мистер Грибек, решили вы идти прогуляться? Что же не подождали меня? Я бы показал вам все и даже провел бы экскурсию». Юноша остановился в центре слабо освещенного зала. В голосе подростка явно слышалась насмешка и безмерная уверенность в своих силах. Это еще больше взбесило оборотня. Фенрир вышел на свет и оперся о колонну плечом, сложив руки на груди. Оборотень окинул парня оценивающим взглядом. Чуткий нос уловил тонкий парфюм, запах зелья, кажется, восстанавливающее, а не оборотное, как в прошлый раз. Это могло значить, что перед ним истинный облик тюремщика. Грибек взглядом желтых глаз впился в лицо подростка, стараясь припомнить, кто это, и, быть может, определить своего противника, а затем и его мотивы. «Справлюсь без сопливых», — рыкнул мужчина. Пусть поза его и была небрежной, на самом деле оборотень был напряжен до предела. Мальчишка ему явно не противник, но быть настороже все-таки стоило. «Да неужели? А я думал, что ты не справился и пошел на поклон к Вальдемарту». Когда он поманил за собой, подросток стоял на месте, скучающе рассматривая оборотня. Фенрир внимательно следил за каждым его жестом. Этот придурок даже палочку не достал и никак не приготовился к его нападению, которое, несомненно, последует. Да что сопляк вроде тебя может знать о нужде, о том, что целой сотни разумных просто ни к кому обратиться за поддержкой и помощью. Нас даже за магиков не принимают, кровь оборотня вскипала с каждым его словом. Парень одним своим видом доводил его до бешенства, а слова, которыми тот разбрасывался так легко и не понимал смысла сказанного, задевали еще больше. Он жалел, что пошел за Волдемортом, но ради своих он был готов продаться и поставить клеймо на шкуру. Вот только темная метка исчезала после каждого полнолуния, что безмерно бесило темного лорда, это и привело к тому, что он с его пожирателями стал относиться к оборотням, как к пушечному мясу. Никто никогда не относился к нам по-другому. Неудивительно, что Грейбика захлестнули инстинкты, которые обычно он очень хорошо контролировал. Видимо, даже такой вожак, как он, рано или поздно сходит с ума и впадает в кровавое безумие. Особенно, когда так точно бьют по носу. Фенрир начал разгон, обращаясь на ходу. Майрон специально доводил оборотня и предполагал, что терпения сивому не хватит на долгую болтовню. Никто из оборотней уже давно не становился полноценным волком. Удачей было уже то, что у них была шерсть. Отступники и одиночки не имели даже этого. Оборотень прыгнул, окончательно теряя человеческий облик. Сутулая спина, длинные передние лапы с когтями, мощные задние, уже не напоминающие человеческие ноги. Череп и лицо полностью изменились, становясь ужасной пародией на волчью морду. По хребту Фенрира шла мощная холка грязного меха. Детально рассмотреть нападающего, с невероятной скоростью, оборотня не было времени и возможности. Поттер резко ушел в сторону, давая сивому врезаться в одну из колонн тайной комнаты. Оборотень не смог увернуться в прыжке и всей массой впечатался в каменное препятствие. Но даже такой сильный удар не вырубил оборотня, а привел в еще большее бешенство. Майрон отскочил в сторону, но и не думал поворачиваться к атакующему оборотню спиной. Рука парня скользнула на чехол палочки, попутно отстегивая с пояса ножны с мечом. Нужно же дать сивому хотя бы шанс. Оборотень, двигаясь по кругу, начал обходить мага, порыкивая и следя за его движениями. Стоило мечу упасть, а пальцем сжаться на палочке, как Фенрир напал снова. Утробное рычание, оскаленная жуткая пасть с вязкой слюной, острые, крепкие когти, с помощью которых сильный оборотень легко может разорвать свою добычу, все это могло внушить самый настоящий страх и ужас перед неминуемой гибелью. Оборотень – быстрый, стремительный и опасный хищник, и в такой форме Саурону совершенно непривычен, но, несомненно, интересен. Слабые места для атаки удалось обнаружить при первом прыжке. После того, как оборотень отталкивается, он целится всей своей массой в торс, зубами в шею и совершенно не может маневрировать в воздухе. Вот только из-за высокой скорости эти преимущества для магов и тем более обычных людей не столь существенны, но не для Поттера. Впрочем, испытать силу оборотня этого мира он был не против, и хотелось растянуть подольше эту опасную игру, а потому он начал именно с магии через концентратор. Ведь собственная, потоком хлынувшая магия, просто раздавит магика. Лучи оглушавшего и связывающего заклинаний разноцветными всполохами разбивались о каменные плиты и колонны. Майрон четко осознал, что палочковыми заклинаниями владеет не столь хорошо, как хотелось бы, и осложнялось все тем, что удары приходится наносить по движущейся цели. Оборотень же замирал только перед очередным сильным и мощным прыжком, все остальное время находясь в постоянном движении. Саурон не давал ему приблизиться. Мощные отталкивающие чары, используемые в момент прыжка Фенрира, или ловкие ворота острых когтей, которые не успевали схватить и придавить верткую добычу. Силуэт парня словно расплывался, не давая ухватиться даже за край мантии. Когда его запас заклинаний, которые он хотел испытать на оборотне, иссяк, а итогом стали только вырванные клочки шерсти и окончательно озверевшие сивой, Майрон дернул рукой, перехватывая палочку повыше. С тихим шипением из палочки вырвалась огненная плеть. Огонь сам по себе отпугивает диких зверей, вот только преимущество оборотня в том, что у них человеческий разум, по крайней мере тогда, когда они себя контролируют. Ну, хлесткий удар плетью последовал за очередным броском сивого, после которого верхняя мантия Поттера оказалась порванной. Несколько секунд промедления дало Фенриру преимущество. Когти оборотня легко вспороли защищенную и зачарованную ткань. К ноге, волчик, усмехнулся Майрон, и новый удар заставил оборотня отпрыгнуть в сторону, уворачиваясь от огненной плети, от которой веяло жаром на полметра. Оборотень зарычал и, сменив тактику, двинулся на Майрона короткими зигзагообразными прыжками, стараясь достать слишком верткую и отбивающуюся добычу. Новый сильный рывок, на этот раз волк не целился в горло, и Поттер с трудом уходит из-под ударов когтей и мощной челюсти, перекатываясь в сторону. Приземление его в этот раз не такое удачное, слишком сильно оттолкнувшись, Майрон вынужден был собраться в падении и через пару кувырков затормозить, упираясь ногами и свободной рукой о каменные плиты пола. Волк, торжествующе подвывая, прыгает вновь, не дожидаясь, пока его добыча встанет на ноги. Однако, Майрон не дает ему шанса, и точным ударом переместив тяжесть своего тела на руки, с разворота ударом ног сбивает оборотня в прыжке, смачно заезжая ему по челюсти. Сильный удар отбрасывает Грибика. Пиверелу, не мешкая, резко бьет, и хлесткий удар рассекает воздух, мгновенно наполнившийся запахом паленой шкуры. Вой оборотня пронизывает до костей. Обозленный Сивой мотает головой и прыгает в один из резервуаров с водой, гася свою шкуру, которая начала стремительно тлеть. Именно в этот момент Саурон понял, что ему надоело играться с собачкой. Медленно поднимаясь на ноги, маг одним взмахом палочки приводит себя в порядок. Вот только оборотень не собирается останавливаться. Оказавшись за спиной мага и посчитав, что именно в этот момент юноша наиболее уязвим, зверь снова устремляется в атаку. Вот она, долгожданная добыча, нежное горло, в которое так легко вопьются острые зубы. Человеческое сознание, задавленное зверем, успело испугаться своих желаний, а в следующее мгновение он уже несся вперед. Последний прыжок из непозволительно близкого расстояния, мгновенный разгон, оскаленная пасть и добыча в конце прыжка, которая точно не успеет даже обернуться и хоть как-то защититься. Словно в вязком желе оборотень застыл прямо в воздухе. Маг медленно повернулся к нему, оглядываясь через плечо. Безмерно страшная зелень глаз подростка поглотила его. Брюнет вытянул руку вперед, повел пальцами из стороны в сторону, и оборотня, как невесомую тряпичную куклу, впечатала вначале в одну стену, а затем в колонну с другой стороны. Со смачным шлепком Фенрир рухнул в центре зала. Маг встал над ним, медленно извлекая меч из ножен, который успел приманить очередным заклинанием. Момент, когда маг вообще снова до него добрался, ускользнул от Фенрира. К ужасу оборотня меч был серебряным. Блеск клинка внушал священный трепет и ужас. Оборотень начал трансформироваться, принимая человеческую форму. От ужаса и пронизывающей все тело боли он не мог лишний раз пошевелиться. Два варианта, голос мага разносился по всему залу, достигая самых дальних его уголков. Клятва служения от тебя и всех оборотней, связанных с тобой, или смерть твоя и всех оборотней, связанных с тобой. Из глаз этого существа проливалось настоящее зеленое пламя, а занесенный меч почти касался груди Фенрира точно над сердцем. Служение – очередное рабство. Так зачем мне выбирать одного рабовладельца взамен другого? Волк был готов принести себя в жертву, но его стая, связанные с ним оборотни, в обоих вариантах он лишал их права выбора. И неясно было, что лучше, смерть или жизнь бесправных тварей под пятой очередного тирана. Хуже, чем сейчас, когда готовится законопроект о резервациях, уже быть не может. Мужчина во все глаза смотрел на мага, а тот без тени улыбки смотрел на него в ответ, готовый не только вынести, но и исполнить приговор. Магией и сутью своей, клянешься ли ты, оборотень, беречь тайны мои, не предавать меня и служить верно и честно столько, сколько пожелаю я, император Майрон Саурон Пиверелу. Магия, словно натянутые нити, начала оплетать тело Грибика. Именно сейчас решалась судьба десятков его собратьев, которая зависела от его единственного слова. Я клянусь. Фенрир чувствовал, как в его тело проникают искры магии, закрепляя его клятву в самой его сути. Взмах чужой руки, и остатки майки на оборотне распадаются, открывая его торс, покрытый шрамами от былых драк. Темные щупальца силы в мгновение ока придавливают оборотня к полу, удерживая его руки и ноги, словно он интересный экземпляр в коллекции энтомолога. Грибек непонимающе дернулся, и во взгляде мужчины полыхнула настоящая паника. Даже в самых страшных кошмарах он не представлял себя добровольной жертвой в ритуале. Но что, как ни ритуал, происходит с ним теперь? Острие меча заскользило по груди мужчины, еле касаясь. Оборотень скосил взгляд вниз, даже не видя картины целиком. Он понял, что маг чертит какие-то руны и завитки на его теле. Что-то вроде пентаграммы и множество странных фигур вокруг и внутри нее. Ранки медленно наполнялись алой кровью. Она скапливалась по краям неглубоких порезов в густые капли, а затем срывалась, очерчивая ленивые кровавые дорожки на его теле. Серебро жгло, но оборотень не издал ни единого звука. Он не позволит себе скулить, как подзаборная шавка. Его тюремщик, его победитель, его мучитель и его палач смотрел на оборотня, и глаза его сияли торжеством и необъяснимой жаждой, предвкушением чего-то. Хех, вначале оборотень подумал, что он ослышался, как неожиданно маг, отбросив меч, рухнул поверх него и провел пальцами по окровавленным ранам. Холодная магия подростка заструилась от его пальцев по кровавым узорам. Она не лечила и не облегчала боли. Оборотень с ужасом понял, что маг наполняет руны своей силой, а значит, его тело используют как площадку для ритуала. Магия диким потоком хлынула в его тело, пронзая болью и заставляя выть. Грибек зажмурился, пережидая порыв невероятной боли, а открыв глаза, оказался сторонним наблюдателем, словно его дух уже отделился от тела в виде призрака. Его распластанное тело не шевелилось и, кажется, даже не дышало. Маг сидел на нем, безудержно хохоча, запрокинув голову, а вокруг бушевал настоящий шторм из магии, который быстро впитывался в колонны и сами стены зала, в котором они устроили драку и ритуал. Было видно, как искры и блики силы, словно волны, расходятся по стенам. Но самым жутким было то, что происходило с его телом. Символы сияли изнутри. Непонятные знаки и узоры светились белым светом, который пробивался из-под кожи оборотня. Порыв ледяного ветра принес с собой самый настоящий снег. Мужчина, замерев, смотрел, как потоки магии становятся вьюгой, словно маг и его тело, и он вместе с ними перенеслись в совершенно другое место.